о поиске половых отличий мозга в младенчестве. Психологи часто ищут половые различия в максимально раннем возрасте, чтобы доказать, что они имеют биологическую основу, они появились под влиянием среды и обучения. Ведь контакты младенцев с социумом минимальны, значит, все их особенности врожденные. Выходит, чем раньше найдены половые отличия, тем очевиднее, что они предопределены биологией и тем меньше поддаются влиянию среды. Это не совсем верно. Посмотрим на животных. Во-первых, у многих видов детеныши не имеют никаких существенных половых различий в раннем возрасте. Выходит, даже ранние отличия не обязательно им присущи от рождения. Во-вторых, появляющиеся в течение жизни половые различия формируются не только под влиянием среды. Многие врожденные биологические процессы развиваются со временем. Например, пубертат 12-19 лет, созревание лобных долей к 25 годам, взросление и старение. Хотя проявляются они под влиянием окружающей среды, но имеют биологическую природу. В-третьих, известно, что родители общаются с мальчиками и девочками по-разному, даже когда речь идет о младенцах или эмбрионах. Соответственно, оказывают разное влияние на детей разного пола. Это значит, что отделить биологическое влияние от влияния среды и культуры довольно трудно. Кроме того, исследовать когнитивные особенности новорожденных – непростая задача в принципе. Иногда в результате сложности организации исследований младенцев некорректно проведенное исследование приводит к необъективным выводам. Например, исследование 2000 года Саймона Барона Коэна, да-да, кузена комика Саши Барона Коэна, в котором младенцам обоих полов показывали машинку и лицо и наблюдали, что больше их интересует. В СМИ довольно быстро распространился вывод исследователей о том, что девочки дольше смотрели на лицо, а мальчики на машинку. На данные этого исследования часто ссылаются, когда отстаивают мнение, что женщины более эмоциональны и эмпатичны, чем мужчины. Из этого делают вывод, что у женщин от природы меньше способностей к наукам и больше к проявлению заботы о других. Начнем с того, что делать выводы о предназначении человека, исходя из пола, возраста, расы, некорректно. Но дело не только в этом. Сама методика эксперимента весьма сомнительна. Во-первых, в эксперименте участвовали 58 девочек и 44 мальчика. 46% девочек заинтересовались обоими объектами, 36% – лицом, а 17% – машинкой. 43% мальчиков заинтересовались машинкой. 32% проявили одинаковый интерес к обоим объектам, а 25% предпочли лицо. Выходит, большая часть девочек проявила интерес к обоим объектам, но исследователи игнорировали этот факт. Во-вторых, условия проведения эксперимента тоже заслуживают критического отношения. Машинку и лицо демонстрировали младенцам в разное время при разных обстоятельствах. Это не позволило учесть, какие факторы могли повлиять на их внимание. Вдобавок к этому исследование было проведено не слепым методом. Исследователи знали пол каждого младенца, и это знание могло повлиять как на ход эксперимента, так и на интерпретацию результатов. Обычно корректно проведенные исследования требуют, чтобы не только испытуемые не знали, какой тезис проверяют исследователи, но и исследователям не было известно, к какой группе относится испытуемый. Ученые тоже люди, как и другие. Они подвержены предрассудкам. Поэтому исследования с участием людей проводятся таким образом, чтобы свести к нулю влияние этих предрассудков. Но не в этом случае. Кстати, об эмоциях. Более корректное исследование эмоциональной реакции младенцев было проведено в 2012 году группой исследователей, которую возглавлял Ява Иченг. Они исследовали 96 младенцев, 41 девочку и 55 мальчиков. Новорожденным давали послушать запись голоса, произносящего «да-да-да», с разными интонациями – нейтральной, радостной, печальной и угрожающей. У большинства испытуемых все интонации, кроме нейтральной, вызывали явную реакцию, а самое сильное воздействие оказал угрожающий голос. Отличий в реакциях младенцев разных полов не нашли. Половые отличия или гендерные? Иногда, чтобы проиллюстрировать биологические различия в устройстве мозга, вспоминают о гендерно ориентированном выборе игрушек. Девочки чаще предпочитают кукол и игрушечную кухню, а мальчики – машинки и предметы для активных игр вроде мяча. Видите, они выбирают разные, значит, они разные. Но, возможно, те, кто приводит это доказательство, не учитывают собственную предвзятость. Родители, бабушки и дедушки, медсестры, продавцы и воспитательницы в яслях относятся к мальчикам и девочкам по-разному с первых дней жизни младенцев, предлагают им одежду разных цветов и разный набор игрушек. С учетом высокой обучаемости детей, нет ничего удивительного в том, что трехлетка выбирает игрушки, к которым его приучали несколько лет. А что насчет обратной связи? Возможно, игрушки, которые мы подсовываем детям, влияют на развитие их способностей. Действительно, уже в возрасте 4-5 лет у девочек хуже развито пространственное мышление, чем у мальчиков, что приводит к их отставанию в решении пространственных задач. А ведь это отставание приводится в качестве веского аргумента в пользу врожденных различий интеллектуальных способностей мужчин и женщин. То, что от рождения до этого возраста несколько лет проходит в процессе интенсивного обучения, не учитывается. По традиционным представлениям, мальчики должны играть в машинки и компьютерные гонки, шутеры, в докомпьютерную эпоху игры с рогатками или луком, развивающие глазомер, футбол и другие игры с мячом, лазать по заборам и деревьям. Все это предполагает активное взаимодействие с пространством и объектами, ориентирование на местности и моделирование взаимодействия разных объектов. Девочкам как бы положено играть с пупсами, имитация родительского поведения, и куклами типа Барби, наряжать их, красить, в игрушечную кухню или визажиста-парикмахера. При этом лазать через заборы или стрелять из рогатки может считаться для девочек неприличным. В моем детстве играть с конструктором, особенно из металлических частей, требующих использования отвертки, тоже считалось мальчишеским занятием. Поэтому лично я в дошкольном возрасте чувствовала себя бунтаркой, откопав на даче коробку с таким конструктором. Пространственные навыки закрепляются в процессе обучения. Исследовательницы Мелисса Терлики и Нора Ньюкомб в 2005 году доказали, что компьютерные игры и видеоигры развивают пространственное мышление. А психолог Ричард Хайер с коллегами в 2009 году обнаружили, что если в течение 3 месяцев играть по 1,5 часа в неделю в тетрис, то увеличится часть коры, отвечающая за обработку зрительной и пространственной информации. Причем у девочек так же, как и у мальчиков. Получается, традиционное деление детских игр и игрушек по гендерному принципу может приводить к тому, что мальчики уже к 4-5 годам лучше справляются с задачами на пространственное воображение, не вследствие врожденных способностей, а потому, что их этому учили. К счастью, в современном мире компьютерные игры медленно и со скандалами, но перестают считаться не женским делом. А конструкторы покупают не только мальчикам, но и девочкам. Но тогда выходит, что это не половое отличие, связанное с биологией, а гендерное, обусловленное культурой, которая социализирует и обучает девочек и мальчиков по-разному. К сожалению, пока не представляется возможным проверить, будут ли проявляться эти отличия также, если воспитывать детей в гендерно-нейтральной среде, поскольку сложно найти родителей, которые были бы свободны от гендерных представлений. Говорят, что если тренд размывания гендера сохранится, то поколение А, альфа, дети, рожденные с 2010 по 2024 год, будет мыслить вне гендерных стереотипов. Но того момента, когда появятся результаты их научной деятельности, нужно еще дождаться. О критическом отношении к исследованиям. Исследования половых отличий и способностей связаны со значительными трудностями. Нельзя утверждать, что пол вообще не влияет на мозг. Как минимум, мы знаем о существовании половых различий в гипоталамусе, связанных с необходимостью контролировать беременность и лактацию. Однако доподлинно неизвестно, влияют ли эти особенности на исполнение высших психических функций. И нет никаких доказательств, что у людей из одних групп мозг лучше справляется со сложными интеллектуальными задачами, чем у людей из других. Мы даже не можем договориться о том, что такое интеллект, как его измерять и каким образом он функционирует. Весь этот спор о принципиальном отличии мужского и женского мозга мне кажется безумным, просто потому, что это всегда не научный спор, а с социальной подоплекой. Удивительно, что в 21 веке все еще предпринимаются попытки обосновать биологическую неполноценность тех или иных групп людей и их неспособность получить образование. Как будто существуют другие причины для чувства превосходства, кроме собственной выгоды. В области наук о мозге для обозначения исследований, посвященных обоснованию гендерного неравноправия, существует термин нейросексизм. Его придумала Корделия Файн, британский философ, профессор в области истории и философии науки, психолог и писательница. Ее книги «Бредовые представления о половой принадлежности», «Как наши умы, общество и нейросексизм создают различия», «Delusions of Gender, How Our Minds, Society and Neurosexism Create Difference» и «Тестостерон Рекс. Мифы и правда о гендерном сознании» посвящены анализу предвзятости в науке. А вместе с другими коллегами она составила руководство для улучшения качества научных исследований в области пола и гендера. В 2019 году нейробиолог Джина Риппон опубликовала монографию о гендерных исследованиях мозга, в которой подробно рассмотрела проблему предвзятости в науке. Она ввела еще один забавный термин – нейромусор, назвав так любые попытки некорректной интерпретации исследований мозга. В своей книге «Гендерный мозг» она прослеживает, как изучение биологии заканчивается запретом пересматривать существующие социальные нормы для женщин и мужчин, благодаря сокрытию реальных статистических величин, найденных в исследованиях. Риппон обозначает другую проблему исследований, нацеленных на поиск половых и гендерных различий. Если различия не обнаружены, то результаты исследований, как правило, не публикуются. А если ученые находят хотя бы что-то незначительное, то их работу с большой вероятностью опубликуют в научном журнале. В результате происходит перекос в количестве увидевших свет научных статей, подтверждающих и опровергающих существование различий. Файн и Риппон занимают радикальную позицию, направленную против биологического эссенциализма, идеи о том, что наша судьба предопределена нашей биологией. Смелость этих ученых, выступающих против распространенной парадигмы разницы в организации мозга у разных полов, восхищает. Без таких храбрых критиков наука двигаться не смогла бы. Наука – не религия, она не требует священного отношения к своим открытиям. Напротив, она поощряет сомнение, дерзание, спор, эксперимент, ошибки. Чем опасны стереотипы? Угроза подтверждения стереотипа. Идея о том, что большинство женщин бесталанные посредственности, плохо отражается на самих женщинах, попадающих под ее влияние, и работает как самосбывающееся пророчество. Женщина предполагает, что у нее недостаточно способностей, и эта установка снижает ее эффективность. Она убеждается в обоснованности заниженной самооценки, и ее показатели становятся еще хуже. Из-за воздействия на девушек и женщин стереотипов о гениальности как о качестве, свойственном мужчинам, и о том, что женщины бездарны и имеют способности лишь к вышиванию крестиком, они ошибаются в прогнозировании собственных возможностей в интеллектуальной сфере. В психологии состояние человека, при котором он неосознанно начинает стараться соответствовать клише, называется угрозой подтверждения стереотипа. Функциональная магнитно-резонансная томография показывает, что столкновение со стереотипом заставляет наш мозг работать иначе. В 2008 году исследователи Энн Крэндалл и Дженнифер Ричсон давали испытуемым задания по математике, сопровождаемые инструкциями. У членов групп, которым ученые давали гендерно-нейтральные объяснения, при решении задач активировались стандартные для таких занятий зоны – теменная и префронтальная кора. Но если в инструкциях содержались гендерные стереотипы, например, как известно, женщины показывают себя в математических задачах хуже, то при решении задач у женщин активизировалась другая зона – передняя поясная кора. А она больше связана вовсе не с математикой, а с эмоциями и социальными задачами. Разумеется, в этом случае испытуемые хуже справлялись с математикой. Еще в 1999 году исследовательница Маргарет Ши показала, как можно изменить работу мозга у людей, принадлежащих к каким-либо общностям, подчеркивая те или иные стереотипы об этих общностях. Она исследовала живущих в Америке женщин азиатского происхождения. Одним при решении задач сообщалось, что у женщин меньше способностей к математике, чем у мужчин. Другим навязывался стереотип, в России менее распространенный, но все же известный. Азиаты более способны к математике, чем белые. Женщины из первой группы показали худший результат, чем мужчины. Из второй справились с задачами лучше их. Контекст значительно влияет не только на наше мышление, но и на поведение и результативность. Родители и учителя сами учат девочек сомневаться в себе и проецировать на себя мнение окружающих. В результате когнитивные способности девочек не могут проявиться. Принято считать, что уверенность в себе и слегка завышенная самооценка помогают нам добиться успеха. Однако печальные данные, собранные по разным странам, показывают, что мальчики переоценивали свои способности в 34 из 67 стран, девочки – только в 5. И вовсе не в результате присущей девочкам от природы скромности, а потому, что окружающий мир транслирует им четкое послание. Вы от рождения недостаточно одаренные. Подобные стереотипы создают эмоциональное напряжение. Если вы женщина, то наверняка сталкивались с ощущением, что вам нужно работать до разрыва аорты, чтобы доказать свою компетентность в сфере, в которой большая часть ваших коллег и руководителей – мужчины. Помимо естественных наук, это могло происходить в сферах новых технологий, экономики и финансов, бизнеса и бизнес-аналитики, или вы просто защищали диссертацию.